Глава 20. «Ни золотом, ни серебром прославлен человек, своим талантом, мастерством прославлен человек». Абдурахман Нуродин ибн Ахмад Джами. «Тетя, что это?» «Это наш фамильный лук, внучок». «Фамильный лук? А почему так высоко висит?» «Потому что тебе до него еще надо дорасти». «Стой! Ифрос, не позволю!» «Уйди, дура! Уйди!» «Ах, нет! Не дам! Все равно не получишь! Этот лук — все, что осталось у нас от моего отца!» «Твой отец уже год как помер, а скотина сама себя не прокормит этой зимой! Или ты сойдешь с места, или мы все скочуримся!» «Нет! Гортер! Подожди хотя бы сына, чтобы ему полегче стало, прежде чем... Сынок, ты зачем с печки слез? А ну, живо на место!» «Не трожь! Батька, лук, не...» «А ну, живо делай, что мать тебе говорит! Я уже все решил!» «Но если ты не сможешь уберечь его, потеряешь или продашь, то этот лук сразу же снова окажется у меня. Ну, разве не прекрасно, а? Что скажешь, человек? Ваши магусы такого не могут». «А если его перехватит кто-нибудь другой?» «То есть возьмет подержать на время? Хм. Думаю, это не страшно до тех пор, пока ты позволяешь. Пойми же ты, наконец, что этот лук особенный. Он также связан с тобой и твоим людским родом, как связан со мной. И с великой породой, из которой он когда-то вышел. Клянусь постоянством, вы, люди, иногда такие ограниченные при всей вашей наглости». «Я не знаю. Дай мне немного подумать». «Да чего тут думать-то? Этот лук уже принадлежал вашему роду раньше, не одно поколение. А я его тогда просто взял и честно выкупил. К тому же тебе... Возможно, последнему человеку на поверхности повезло увидеть гнома и его непревзойденное мастерство, прежде чем ваша цивилизация окончательно расселится по этим землям и загубит их своей зловонной магией. Так чего еще ты можешь желать? Дождя из золота?» «Ладно, зверь, тебя раздери. Только перестань болтать, хорошо? Магия. Опять это магия. Хорошо, я согласен. Но если ты мне солгал, тогда пожмем руки. О, постоянство, как же это было трудно. Именем твоих предков ты тот еще упрямец, но не забудь. 20 000 серебряных монет одного номинала по последнему курсу. Или он снова окажется у меня». Откашливаясь и отхаркиваясь от невыносимой тяжести, Гортер внезапно обнаружил себя посреди темноты бревенчатого завала, и это открытие поразило его. Пытаясь сообразить, где он находится, следопыт тут же припомнил недавнюю вспышку ослепительного пламени, за которым последовал немедленный взрыв. Но в последний момент его сила словно наткнулась на невидимую преграду, состоящую из бледно-голубого свечения, которое, возможно, и спасло ему жизнь. «Нужно выбираться отсюда», — попытался собраться с мыслями Гортер, до сих пор видя перед глазами ту необычную картину, вылетающих из-под основания крыши мелких щепок, за которыми не оставалось ничего, кроме призрачного каркаса, удерживающего на своих опорах целый огненный ураган. Но как он ни старался, его руки и ноги не отзывались. Тогда Гортер решил силой податься грудью вперед, и только когда он сделал это, по его оцепеневшим членам пробежала такая боль, что следопыт впервые за все время оторопел от собственной слабости. Он не знал, сколько времени его тело уже лежит здесь, как не знал и того, в какую сторону ему нужно было двигаться, чтобы снова оказаться на поверхности. Однако одну вещь он знал точно. Его драгоценный лук был все еще при нем. Мягко касаясь его правой ладони своей рукоятью, он елозил между рукой и коленом следопыта, словно неповоротливая змея, И это давно знакомое чувство, как всегда, придавало Гортеру сил, отзываясь в его сердце невозмутимым спокойствием. «Нет, нужно делать хоть что-то», — машинально приказал себе следопыт, и, откинувшись назад, он почувствовал, как его спина свободно протискивается вправо, оставляя за собой достаточно места для его плеч и головы. Протолкнувшись таким образом на пару дециметров вперед, он обнаружил впереди новое препятствие, похожее на жесткую побитую черепицу, лежавшую единым листом поверх других обломков мусора, и решил опереться на нее. Но когда следопыт это сделал, то ненадежный край черепицы очутился в воздухе, оторвавшись от земли под весом навалившегося на него тела. «Рычаг!» — тут же промелькнуло в голове у Гортера. Покачиваясь от навешанных на него средств физической и магической защиты, глава секретной службы королевства, достопочтимый господин Коска, со всей возможной поспешностью расталкивал своих коллег, собравшихся у границ взорванного дома, чтобы самолично возглавить поиски нечестивого рецидивиста, скрывавшегося от них столько времени. И вдобавок отметить себя во всех отчетах королевского правительства как непримиримого борца с нарушителями закона. Правда, уверенности в нем было не так уж и много. На самом деле, в глубине души Коска жутко боялся того, что этот назойливый лучник мог выскочить откуда-нибудь из-за угла и вонзить свой грязный кинжал из темных веков ему прямо в ногу. Или куда похуже, отыскав уязвимое место в этом наскоро собранном для главы КСС панцире из бронированных пластин древних доспехов. Но даже в такой ситуации Коска был просто обязан находиться в первых рядах, ведь от этого зависели его должность, социальный престиж и, что куда важнее, его дальнейшее благосостояние. Посему, когда начальник секретной службы впервые увидел перед собой, как сильно изуродовало от взрыва находящуюся перед ним часть улицы и соседние дома, он нарочито громко стал раздавать приказы по расчистке завалов и поиску пострадавших, хотя прекрасно знал о том, что никаких пострадавших в этой местности они не найдут. Затем Коска даже лично присоединился к одной из спасательных экспедиций, обходящей то самое место, где стоял магически взорванный ими дом. И, делая вид, что не замечает, как снуют за ним местные репортеры со своими яркими новомодными заклинаниями запечатления, он принялся отшвыривать от себя самые ближайшие обломки разрушенных стен, пригибаясь к земле точно настоящая ищейка, попутно комментируя для прессы свои действия. Похоже, что именно здесь последний раз находился этот знаменитый убийца, прежде чем... Начал было говорить Коска поставленным голосом, когда его резко окликнули. «Капитан!» — живо прокричал один из его подчиненных. «Подойдите сюда, скорее!» «Что там, Карл?» — добродушно отозвался в его сторону Коска и быстро сорвался со своего места. «Похоже, что он лежал тут», — отрапортовал ему подчиненный. «Но нужно разобрать завалы, прежде чем...» «Тогда давайте за работу», — сосредоточенно приказал Коска ближайшим от него патрулям и с еле заметной дрожью в руках сам взялся за обломок первой попавшейся доски. Изумленные журналисты могли только наблюдать за тем, как через 2 минуты на поверхности показался чей-то изодранный рюкзак, а затем и части покореженного обмундирования, похожего на колчан со стрелами. Однако, как бы сильно ни старались патрульные, самого их хозяина нигде не было видно. «Что вы можете заявить по этому поводу?» «Комментарий, господин! Каковы ваши выводы?» — заверещали отовсюду громкие голоса журналистов, прорывавшиеся сквозь яркую магию соседних палочек, каждая из которых испускала одно и то же заклинание запечатления, на котором отображалось дико перекосившееся от негодования лицо Коска, державшего в своей руке половину бесполезного куска ткани, из которой все еще сыпались осколки каких-то стекляшек и инструментов, позвякивающих под его стройными ногами, словно падающие остатки украденного достоинства. «Все в порядке. Сейчас его найдут. Сейчас!» — громко объявил начальник секретной службы, изображая на лице неестественно широкую улыбку, пока его люди продолжали яростно разрывать остатки завалов невдалеке от него. «Уже скоро его найдут! Уже скоро!» Отмеряя на весах заказанный товар, мясник из лавки с главной торговой улицы Вансартеса, носивший скромное название «Обжора», находился в явном раздражении, поскольку его поставщик вновь опоздал с доставкой, что мигом заставило его почтенную очередь раздухариться. Поэтому, не теряя ни секунды драгоценного времени, он старался изо всех сил, то и дело сбегая от шума рассерженных мамаш и балаболящих старух к себе в подсобку за новой партией мяса. Откуда на самом деле вел небольшой коридор на улицу, где уже ждала спасительная трубка с табаком. Впрочем, даже таких коротких передышек мяснику до боли не хватало, когда дело заходило о новом споре с очередной крикливой особой, наговаривавшей на качество его мяса и подстрекавшей остальных не брать его. Хотя в большинстве случаев подобная сцена заканчивалась очень быстро. Стоило только мяснику завесить на весах другой товар и подозвать к себе следующего покупателя. Схватившись в очередной раз за испачканный халат, мясник громко окликнул своего наемного работника, чтобы тот подменил его, и, сорвавшись с места, метнулся обратно в подсобку. Но стоило ему миновать последнюю дверь коридора и шагнуть на свежий ветерок улицы, как его глаза почти сразу же уткнулись в нечто, чего не видели там раньше. Положив желанную трубку на столик, мясник сделал несколько шагов вперед и заглянул за большой промышленный ящик, служивший их магазину в качестве бака для потрохов. Однако даже большой опыт в работе с живым мясом не смог уберечь его от того, что он дальше увидел. Последовавшие за этим неожиданные звуки и ругань разбудили тело ободранного и, как оказалось, все еще живого незнакомца, показавшегося вначале мяснику самым настоящим трупом, который сразу же не преминул зарядить своему новоявленному гостю в колено, после чего бросился на утек, прихватив с собой какую-то вещь, похожую на изогнутую железяку, и исчез в потьмах соседних подворотен. Позже мясник тысячу раз проклинал себя за то, что так и не смог разглядеть эту вещь получше. Так же, как и лицо того опасного незнакомца, из-за которого явившиеся на последовавший за этим происшествием магический вызов сотрудники добровольной стражи целых 3 часа продержали его в местном участке, допрашивая сначала лишь формально, но затем резко изменив свой тон, когда в сопровождении капитана стражи в допросную комнату вошел какой-то статный человек и начал задавать ему вопросы об ужасном происшествии, произошедшем накануне ночью. И только когда мясник, наконец, согласился подписать их чертовы бумаги, из которых он сам не успел прочитать почти ни строчки, его без лишнего шума сопроводили обратно домой. Хотя на самом деле попросту отпустили гулять через главные двери отделения добровольной стражи на все 4 стороны. «Ну что, господин Коска, это он?» — пробормотал капитан стражи, глядя, как закрываются за озлобленным и усталым мясником железные двери их участка. «Да, сомнений быть не может», — подтвердил начальник секретной службы. «Этот», — приложил он к своим глазам листок с документами, — «Гейвин Сагосом не врет». «Тогда что же нам делать? Наш диверсант, получается, не умер в том взрыве?» Снова обратился к нему капитан и замер в ожидании ответа. «Тебе!» — с неожиданно повелительной издевкой передразнил его Коска. «И дальше сидеть на своем месте дуболом, делая вид, что работаешь. Какого дьявола твои паршивые служаки не задержали его, когда у них был такой шанс? Вся операция коту под хвост. Теперь он снова скроется в городе. Теперь он снова испарится. Теперь!» Ударив кулаком по стене, начальник секретной службы гневно оборвал себя, не закончив последнюю фразу, и еще раз гневно взглянув капитану в глаза, лишь рьяно махнул перед ним своей белоснежной формой, развернувшись на каблуках. После чего зашагал куда-то в сторону зала для собраний, попутно раздавая своим людям тихие приказы. «Теперь меня точно погонят из служб». Потерял контроль над своими мыслями ошарашенный капитан стражи, закончив предложение за своего начальника, и медленно поплелся в свой кабинет. К полудню над Вансартосом снова собрались тучи. И хотя ни одна из них не предвещала горожанам дождя, многие прохожие предусмотрительно расхаживали по улицам с зонтами. Тихие подворотни и широкие перекрестки снова и снова отстукивали свою непрерывную мелодию каретных колес, а рабочие предприятия все так же громко шумели и гудели, производя на свет новые партии готового товара, который тут же поступал на склады, вливаясь в нарастающие потоки движения, состоящие из горожан, дорог и лошадей, отчего вечная суматоха в городе продолжалась. В такой обстановке каждый житель города чувствовал себя непринужденно, находя свое место и время, будь он стар или млад, богат или беден, счастлив или погружен в тоску. Но их ежедневные свершения являлись для Гортера всего лишь мелкой точкой, отмечавшей на карте продолжение его долгой охоты. Пробираясь по незнакомым дворам вдоль дорожных мостовых, он упрямо следовал за движением сыскных патрулей и карет, отправленных в город по его душу. Накинув на себя заметный сторожевой сюртук, отобранный им сегодня утром в неравной схватке с двумя стражниками, одного из которых Гортеру пришлось серьезно ранить, а после чего и усыпить, потратив на них обоих значительную часть своих нынешних запасов сонного порошка. Вдобавок, из-за чудовищного взрыва, накрывшего его своими обломками всего несколько часов назад, руки и ноги следопыта оказались частично повреждены. И даже последующий сон, в который Гортер позволил погрузиться себе только под утро, скрываясь от своих преследователей на крыше какого-то сарая, так и не дал ему почувствовать себя лучше. Просыпаясь от боли, каждые 15-20 минут он то и дело прислушивался к звукам, царившим вокруг. И если они не казались ему хоть немного подозрительными, то следопыт сразу же проваливался обратно, уносясь в мучительное забытье. Но если его ушей достигала уже знакомая трель далеких шагов, то ему опять приходилось вставать на ноги и бежать, отыскивая себе очередное временное убежище среди неосвещенных окон ближайших домов и зданий. Так продолжалось до самого рассвета, пока Гортер не почувствовал, что его тело абсолютно вымоталось. К счастью, в тот момент он перебегал по крышам, и чтобы не рухнуть от изнеможения на одной из них, следопыт решил забиться в самом первом подходящем углу, где бы его никто не заметил, после чего сразу и вырубился, проспав там до позднего утра. Вышагивая сейчас по дворовым дорожкам, Гортер отлично понимал, что в тот момент подобный поступок мог обернуться для него не в лучшую сторону. Но, вспоминая, чего стоила такая стратегия выживания в лесу, он ни разу не пожалел о своем решении. К тому же, разбудивший его впоследствии голос испуганного работника в испачканном кровью фартуке, оказался для следопыта как нельзя кстати, выдернув его из замкнутого круга непробудного сна, сквозь который Гортер даже не смог почувствовать его приближение и позволив вернуться к своей важной миссии. Пусть тело и разум следопыта все еще были сейчас ужасно потрепаны, но пока следопыт знал, чего ради он борется, подобные мелочи не могли сломить его дух, который уже давно закалялся в пламени, исходящем от таких переделок, становясь тем крепче, чем старше и мудрее становился сам Гортер, и каждый раз отдаваясь в нем, словно звенящая сталь. «Сталь!» — подумал про себя следопыт и остановился, посмотрев на перевязанный белой тряпкой длинный сверток, в котором он прятал свой лук. Сколько бы дорог ни исходили до этого дня его сапоги, сколько бы врагов ни встретили на пути его глаза и сколько бы усилий он ни потратил на то, чтобы низвергнуть их, но еще ни разу в жизни он не выходил из схватки таким помятым, повредив при этом даже свое драгоценное оружие. И хотя причиной для таких мыслей стала всего лишь порванная тетива, Гортер не мог не отнестись к данному обстоятельству со всей возможной серьезностью, неохотно признавая определенную изворотливость, что хранилось в умах его теперешнего противника. Возможно, они еще и не до конца понимали природу той магической защиты, что ненароком спасла его от беды, но, узнав точное месторасположение следопыта, в определенный момент времени королевские магусы сумели так извернуть эти знания себе на пользу, что все равно остались выигрыши, поразив Гортера всем, чем только могли. «Хм, что же все-таки меня спасло?» — потирал ушибленный локоть следопыт, вспоминая о том, что видел и слышал тогда в доме, попутно оглядываясь по сторонам. Но как он ни старался, в его памяти всплывала только пара последних мгновений после взрыва, когда, рванувшись к рюкзаку, Гортер увидел голубоватое свечение в рассыпающихся с грохотом стенах, после чего для него была уже темнота. Теперь за спиной у Гортера больше не было того привычного ощущения тяжести, что он обычно испытывал, неся на плечах свой рюкзак. И даже для того, чтобы спасти из-под завалов самую важную часть его содержимого, следопыту пришлось изрядно потрудиться, нащупывая за собой в том месте, где он вылез, торчащие в образовавшейся прорехе лямки и прорезая между ними продолговатое отверстие, в то время как к нему уже со всех сторон спешили невесть, откуда набежавшие стражники. Однако, даже несмотря на потраченные усилия, его последняя награда, безусловно, стоила и в 1000 раз больших лишений. Подумать только. Но теперь в распоряжении Гортера был полный список тех мест, которые, по видимости, готовился посетить живший в этом доме человек, личность которого следопыт подтвердил для себя сразу же, как только вошел. Им мог быть только он. Отследив прошлой ночью краем глаза последние шаги своего нахального проводника, Гортер уже не питал иллюзий по поводу его поведения, ожидая перед собой засаду на каждом шагу. По этой причине он решил заранее подготовиться к неожиданному нападению из-за угла, сняв с плеча свой лук и вставив в него сразу 2 стрелы на случай, если он снова не сможет полагаться на свои чувства до конца. Однако самым главным критерием для следопыта все же оставалось время. Именно оно определяло, сколько информации успеет вытянуть из указанного ему места Гортер до того, как его планы потревожит случайный враг, личность которого могла разительно отличаться от кучки простых бездомных, жаждущих легкой наживы, до самого хозяина крепости, предупрежденного о его приходе и готового к любой атаке со стороны. Вот почему стоило следопыту достичь первых метров от заветной двери, как его фигура тут же исчезла в ближайшей щели между стенами, провалившись в темноту глубоких теней. И вынырнула из них только после того, как Гортер, следуя своей доброй старой традиции, в очередной раз оббежал весь дом по периметру, вглядываясь во все, что казалось ему подозрительным. «Пусто!» — мрачно подумал про себя следопыт. «Видать, они и вправду не спешат совершать глупых ошибок. К тому же дома эти соседние... Что-то здесь не то. Слишком тихо как-то». Потоптавшись на одном месте не дольше пары секунд, Гортер в конце концов решил, что такие мысли не дадут ему никакого результата, и, собравшись с духом, вдруг сорвался вперед со стекленевшими глазами, словно дикий голодный зверь, жаждущий добычи. Подбежав к двери, он изо всех сил долбанул по ней ногой, ожидая, что та окажется довольно крепкой, но неожиданно ее прогнивший косяк подался вперед, и дверь перекосилась, повиснув на запертом замке и верхней петле. «Что за дела?» — мелькнуло в голове у Гортера внезапное подозрение, успевшее даже немного приглушить его молниеносный напор и снова вернуть следопыта в лоно осторожных мыслей и подозрительных оглядок по сторонам. Но Гортер тут же отринул подобное настроение, поскольку отлично знал, насколько опасно было поддаваться им в момент решительных действий, и снова вломил по двери. После чего уже не останавливался, пока та не оказалась полностью выбита вовнутрь. Такая нехитрая работа сразу же указала следопыту на несколько важных вещей, сказавшихся на его дальнейших умозаключениях, часть из которых явно свидетельствовала о том, что его здесь ждали. И все же, даже несмотря на эти наблюдения, Гортер не мог позволить себе отступить от своего первоначального плана, ведь тогда он рисковал навсегда потерять и без того неясный след своей жертвы, навечно застряв в этом городе-капкане. Посему, отринув последние сомнения, следопыт ворвался в распахнувшийся коридор, выставив вперед свой лук и, надеясь только на свою дальнейшую сноровку, стал вглядываться в глубины пустого дома, пока его глаза привыкали к темноте. Первым, что Гортер заметил перед собой, была побитая оловянная лампа с фитилем, стоявшая у самого входа на невысокой тумбе и блекло отражавшие скудные лучи от уличных фонарей на своей поверхности. А подойдя к ней поближе, нащупал рукой потертое огниво, лежавшее совсем рядом. «Стоит ли зажигать свет?» «Хм, тот еще вопросец», — вздохнул про себя следопыт, но с прискорбием отметил, что это уже никак не сможет повлиять на его безопасность. Поэтому решил быстренько сложить свои стрелы в колчан и, прислонив лук к стене, осторожно чиркнул кремнем над самым фитилем. За несколько последующих секунд разгорающаяся лампа вяло осветила перед собой наполовину заброшенную комнату, полную всякого хлама. И, перехватив свой лук свободной рукой, Гортер поставил ее на место, пройдя дальше по коридору в сторону открывшейся перед ним вполне обычной картины пустующего дома. «Засады внутри нет, конечно», — проговаривал он самому себе свои ранние предположения, подтверждавшиеся одно за другим. «Но, возможно, тот парень сейчас уже собирает своих дружков, и поэтому надо бы пошевеливаться. Неизвестно, когда они решат напасть, да и местная стража не дремлет». Поводив основанием лука над ближайшей мебелью, следопыт прошелся по скрипучему полу, оборачиваясь то влево, то вправо, и, окрестив таким образом полный круг, вернулся обратно к лампе, сбросив рядом с ней свой рюкзак, колчан и плащ. «Нужно быть готовым отстреливаться», — посмотрел на выбитый вход Гортер. «Сколько я уже здесь? Минуты 2-3. Думаю, скоро что-то должно случиться. А если дела пойдут плохо, то лучше будет, пожалуй, сразу выбросить рюкзак через окно. Хм, как бы еще потом успеть вовремя прихватить его, если я сам не смогу пробиться через них на улицу? Главное, сразу попасть в того магуса, что стоял у них в дверях. А пока... я просто обязан отыскать здесь хоть что-то об этом чертовом уроде». Подхватив с тумбы лампу за рукоять, следопыт незамедлительно приступил к поискам, освещая стоявшие справа от него многочисленные шкафы и комоды, пока не осознал, что все они не были предназначены для хранения повседневных вещей, проявляя на свет свое странное содержимое, от которого Гортеру становилось дурно. «Что это за консервированная жижа в банках? Ничего не видно. Кажется, там вроде плавает что-то. Ну и дрянь. А это чего? Сушеные головы? Ба, да это же обезьяны! Я таких только один раз видал у аушинских торговцев. Чего же это за дом такой, мать его? Что он здесь держит? Наверное, денег у него завались должно быть, чтобы такое-то покупать. Поганый вор. Хотя живет он не в такой уж роскоши, скорее наоборот. Неужели он сам все это ходил собирать? Быстро проведя перед собой лампой еще пару-тройку раз, следопыт окончательно отвернулся от шкафов и подошел к столу, стоявшему у окна, который был почти доверху завален всякой домашней утварью вперемешку с какими-то бумагами. «Так, а это уже добыча получше», — внимательно присмотрелся к его содержимому Гортер, поставив на стол лампу после того, как предусмотрительно раскрыл позади себя оконные ставни. «Кто бы тут ни обитал в последнее время, не похоже, чтобы он особо следил за своими вещичками. Смотри-ка. Да тут даже карты какие-то лежат и книги. Зараза! Ничего не разобрать. Так, а это что еще за бумажка с каракулями?» Подобрав со стола до безобразия измятый свиток, следопыт положил на стол свой лук и поднес находку поближе к свету. Да ведь он весь в крошках. Ну и свинья этот паршивец. Жрет прям там же, где и записи ведет. Ну-ка, поглядим. Хакорианская школа магии. Черт подери, эти их современные названия. Знак какой-то стоит и 57. Ёлки. Да это же она. Ну точно, замок это их, тот самый. Как его там, на собрании ихнем то место называли. И еще цифры стоят внизу. 35, 8, кружок, 52, 11. Картография. Он отмечал тут широту и долготу на карте, значит, это ее координаты, получается. Так, а что же следующее? Вот гад криворукий, ничего ж непонятно. В этот момент над головой у Гортера раздался странный, неестественный звук, отличающийся от всех, что ему приходилось слышать ранее. И судя по тому, как быстро он нарастал, следопыт понял, что это могла быть только магия. В мгновение ока его инстинкты и реакция подсказали Гортеру обо всем, что так долго ускользало из его поля зрения, но времени на раздумья у него уже не было. Поэтому, недолго думая, следопыт просто схватил со стола все самое важное, что сумело сгрести за собой его рука, и сунул это себе в карман, совершенно не подозревая о том, какой угрозе он себя подвергает. А когда спустя несколько часов ночных погонь, закончившихся неожиданной стычкой с местным жителем, следопыт наконец смог найти для себя немного времени, чтобы еще раз взглянуть на все, что он успел урвать из пекла уничтоженного дома, то в его распоряжении оказался целый список таких же координат, разбросанных по всему Сентосу. И за каждым из них стояли одинокие метки, указывающие на какие-то странные сокращения, значение которых дошло до Гортера лишь тогда, когда он сопоставил их с картой. «Неужели он пишет года?» — изумлялся тогда своим догадкам следопыт. «Нет, не может быть. Ну-ка, ну-ка. С — это Сентус, наверное. Армала — название чего-то, но на карте под этими координатами стоит деревня Имос, а 5669 год... Странно, что это написано в строчку. Ведь если это год, а мы все, значит, считаем от календаря первого государя, то откуда же тогда этот гад считает? Сотворение мира, что ли? И что это еще за нет-рез такой? Он тут везде ставит. Нет-рез, нет-рез. Ага, вроде не везде. Вот напротив замка школы стоит заглавное «да». Один рез и три знака восклицания. Неужели он... Результат! Точно, значит, он что-то там нашел, похоже. Ну что, вещь? Или узнал что-то такое эдакое? Или... Внезапно Гортера озарило. «Человек!» — произнес он тогда вслух, но тут же пригнулся, оглянувшись вокруг себя из-за пределов подворотни. Он и его подельники вывели из школы одного единственного мальца. Так значит, они ищут людей? «Ну, дела», — протянул про себя следопыт. «Зачем же все-таки это и сволочи люди? Неужто торгуют ими с хоздинскими отступниками или отлученными? Нет, такой гад не будет просто искать подходящих рабов, оставляя за своей спиной сотни других убитых. Что же тогда ему нужно? Их магия? Навряд ли. Тогда что же? Деньги их? Но этот парень вовсе не был богат. А черт бы побрал эту мразину, проклятые магусы! Погоди-ка, а где же это у него стоит последняя метка? Так и есть, на школе. А дальше у него идет только мазня какая-то, в конце которой список продолжается со слов «озеро» и «последняя остановка в...» Не могу прочесть. «А чтоб его!» Снова не на шутку рассвирепел Гортер, вспоминая о том, каких трудов ему самому стоило научиться читать и писать в свое время, постоившему целое состояние букварю, купленному им когда-то в лавке на последние деньги. «Так или иначе, нужно бы сначала побывать на этом озере», решил в заключение следопыт. «Но для этого сначала нужно бы выбраться наружу». «Хм, та еще задачка. Небось, там у ворот их целая рота уже собралась. А у меня с собой только кинжалы, скорняцкий нож и порошка человека на 2-3. Чего ж такое придумать-то?» «Иди посмотри. За забором вроде кого-то видели», раздалось вдруг в тот момент почти у самого входа в подворотню, из-за чего Гортер тут же отвлекся, машинально схватившись за то место, где обычно висел его лук. Но лишь когда следопыт схватил пальцами воздух, до него дошло, насколько плохи обстояли его дела на самом деле. «Почему вечно я первый?» — огрызнулся чей-то голос в ответ. «Разговорчики, младший сержант!» — монотонно звякнул ему повелительный голос его начальника, после чего вдоль забора раздался лишь шаркающий звук сапог. «Звери идут за вожаком», — в ту же секунду прошептал Гортер, вспоминая очередную любимую фразу своего деда. «А вожак? Хе, а куда же пойдет наш вожак?» С этими словами следопыт вытащил из-за спины увесистую щепотку порошка и приготовился к грядущей схватке, намереваясь оценить силы своего нового врага, с которым ему предстояло сразиться лицом к лицу. А всего через полчаса он уже в открытую маршировал по городу, додумывая в своей голове детали настолько дерзкого плана, что одно его исполнение уже вызывало у самого Гортера давно забытое чувство веселья и куража. Теперь же следопыт почти не сомневался, что для того, чтобы реализовать такой план в действительность, ему потребуется все его умение и весь оставшийся на руках арсенал. Но сначала, в самую первую очередь, он должен был найти тихое место, чтобы починить там свой лук, для которого он, к счастью, всегда держал при себе лишнюю тетиву и шелковую аушинскую нить для обмотки. Конечно, у Гортера больше не было с собой его спиртовой горелки, на которую он обычно растапливал кусочки древесной смолы, чтобы укреплять ими все свои переплетения, будь то ушко тетивы или оплетка стрелы, но благодаря своей природной наблюдательности следопыт все же смог добыть свежей смолы не так давно, когда в очередной раз проходил мимо аллеи с опиленными деревьями. К тому же, собрав немного ровных молодых прутьев из лежавшего в конце этой улицы скопища наваленных веток, Гортер сумел подготовить для себя как минимум 3 неплохих древка, которые только и ждали своего часа, чтобы выйти из-под ловких рук мастера, превратившись в смертоносные стрелы. «Хорошо еще, что не все наконечники и перья там оставил», вспомнил свой прошедший вечер Гортер, стараясь отогнать от себя горькие мысли о потере остального своего имущества. Он шел, осторожно прикрывая свой замотанный тряпками лук от чужих глаз, насколько это вообще было возможно в подобной ситуации, и, немного прихрамывая на правую ногу, старался не сильно отклоняться от того маршрута, на который указал ему захваченный стражник. Также из последних слов стражника, которые следопыту пришлось добывать уже под угрозой смерти его усыпленного напарника, Гортер смог многое узнать о том, как был устроен их участок. и сколько человек было уже вовлечено в его следопытовы поиски. Оказалось, что до вчерашнего дня в распоряжении местного отделения добровольной стражи была лишь общая информация о принадлежавших Гортеру приметах, полученных из совсем другого источника. Но когда к их делу подключились какие-то особые службы, название которых было слишком длинным, чтобы Гортер смог его запомнить, о следопыте заговорили по-другому. Его имя, рост, особые приметы и вооружение оказались в мельчайших подробностях описаны и запечатлены на десятках листовок с помощью магии. А сам Гортер превратился в опаснейшего типа под названием «террорист пятого уровня», который владел особой магией, благодаря чему избегал встреч с их патрулями. В довершение всего стражник заверил следопыта в том, что его в любом случае поймают, а их тела найдут. И когда это случится, то король, как и положено поступать в таких случаях, публично наградит их высшей медалью посмертно. После чего, явно довольный своими словами, раненый стражник окончательно потерял сознание, упав рядом с Гортером на землю. Немного обеспокоенный таким фанатизмом, следопыт решил все же перевязать его раны, чтобы тот и впрямь не откинул копыта от потери крови, и, перетащив затем обоих стражей в теплый закуток между домами, откуда нелегко было выбраться двум связанным людям с кляпами во рту, дал последнему вдохнуть небольшую порцию своего порошка, позаимствовав заодно сюртук его товарища вместе с остальными вещами, составлявшими форму местной стражи. За исключением полусапог, которые Гортер просто проигнорировал, опустив на свои сапоги их темные широкополые брюки. Распрямив чужую треуголку над упрямым лицом, следопыт еще долго всматривался в свое отражение, блуждавшее по поверхности ближайшей лужи, пока, наконец, не осознал, что его короткая борода, успевшая уже как следует отрасти со времен того последнего контракта в порту Карен, очень легко выдавала сейчас личность самого Гортера среди всегда гладко выбритых городских. И потому, недолго думая, следопыт взялся сбривать и ее, достав из узкого чехла между кармашками ремня доспеха, надежно укрытого под вражеским сюртуком, свое старинное выкидное бритвенное лезвие. С того момента Гортер был вновь готов вернуться к исполнению намеченных целей, но, потирая сейчас свой оголившийся подбородок, следопыт отлично понимал, что враги уже имели дело с его приемами, и поэтому один единственный удар, имевшийся у него в распоряжении, должен был прийтись туда, где находилось самое уязвимое место для всех его преследователей. Именно этого Гортер пытался избежать с самого начала, как ступил за врата сего проклятого города. И именно это мозолило ему сейчас глаза, раскинувшись впереди за высокими красными стенами, усеянными вереницами окон. Впрочем, пока Гортер хотел лишь разведать обстановку перед тем, как дождаться сумерек и пробраться внутрь. «Сколько ж народу!» — протянул он про себя, заметив, как часто входили и выходили из его ворот люди. «Нужно будет выгадать момент», — молча заключил следопыт после нескольких секунд раздумий. И тут же скрылся, проскользнув в соседние дворы, за которыми виднелись невысокие дома и широкие складские постройки, прилегавшие к большому магопекарному заводу, располагавшемуся где-то на соседней улице и испускавшему по всей округе сладкий запах эмульсионных испарений. Войдя в свой кабинет, капитан добровольной стражи Ван Сартоса Герстен Аллен, знавший каждую вещь, что находилась там еще с самого детства, когда он приходил сюда к своему отцу, был довольно неприятно удивлен тем, что в его кабинете все еще не горели подставки для магического света. К тому же от открытой форточки по поверхности его письменного стола уже какое-то время гулял слабый наружный ветерок, приводивший все его отчеты в полнейший беспорядок, что не могло не взбесить капитана. особенно после того, как он только что получил очередной нагоняй от своего нового начальства. «Какого черта?» – рассерженно и недовольно прошипел Герстон, прошагав к своему креслу с намерением тут же закрыть форточку. Как вдруг почувствовал, что за его спиной кто-то есть. «Констанс? Это ты?» Резко обернулся он в надежде тут же обругать их участковую уборщицу за такие выходки. Но вместо этого в его глазах блеснул холодный огонек, а рука сама собой потянулась за палочкой. Однако стоило кисти капитана только подцепить знакомую рукоятку, как по ней тут же ударило что-то странное, и лицо Герстона искривилось, а позади него раздался резкий и тонкий звук, похожий на скрип. «У этой стрелы был мягкий наконечник, капитан», — проговорил ему вдруг хриплый незнакомый голос. «Но у меня есть другие, так что даже не думай». «Кто ты?» — проронил капитан, сжав отбитую кисть в кулак и готовый тут же ринуться к еще не до конца закрывшейся двери. «Да брось! Вы все тут знаете, кто я. Хотя стоит немного приодеться и перестать крутиться на виду, как тебе сразу же перестают особо присматриваться, знаешь ли», — разъяснил ему Гортер и вышел из тени. «Это ты?» — твердо выдавил из себя сквозь зубы капитан и рванулся было вперед, но, увидев перед собой необычный лук с поблескивающим в нем наконечником стрелы, решил все же остановиться. «Тебе не уйти отсюда!» — тихо отчеканил Герстон. «А это мы еще посмотрим», — так же тихо отозвался ему следопыт. «Да как ты вообще смог проникнуть сюда?» — взбеленился капитан и отошел обратно к окну, в надежде потянуть время и отыскать в потьмах на полу выбитую из его рук палочку. «Ха, а ты, небось, думал, что я, как дурак, поползу к воротам после того случая? Только чтобы сбежать от вас?» — с насмешкой переспросил его Гортер. «Небось, и очередную ловушку там для меня подготовили, да? Хотя ты, конечно, прав, пробраться сюда было делом нелегким. Скажу только, что ваша парадная вахта там, на входе, совсем ни на что не годится. Смотрят только в свои бумажки, вместо того, чтобы следить за тем, кто к ним входит и выходит». «И это все? Ты явился сюда с этим допотопным оружием, чтобы только посмеяться?» — изумился Герстон. «Думаешь, что сможешь так просто манипулировать мной?» «Ну, про мое оружие ты так скоро не суди», — сделал отступление следопыт. «Все-таки оно уже много чего пережило, да и нас с тобой переживет». «Не могу поверить, что они его не заметили», — как-то отстраненно протянул капитан стражи и приложил ладонь ко лбу. «А вот за это ты их не вини», — лукавый, в то же время немного с гордостью заявил ему Гортер. «Лучше скажи спасибо одному из своих патрульных. Это он милостиво поделился со мной вашей одеждой и рассказал мне, что твой кабинет находится на первом этаже по левую сторону от стены, так что остальное было уже делом техники. Ты бы, кстати, получше запирал свою форточку, а то неизвестно, кто может поддеть ее с той стороны ножичком, просунув свою руку через решетку, и закинуть к тебе в кабинет что-нибудь эдакое». «Ах ты, сволочь!» — раздосадованно буркнул в сторону следопыта Герстон, невольно признав про себя, насколько коварным оказался этот безродный наемник, разом протиснув в его кабинет снаружи не только свой лук, но и, по-видимому, остальную часть имеющейся у него слишком заметной амуниции. «Где сейчас мои люди? Сколько ты их уже убил? Отвечай!» «Да не петушись ты так, капитан! Живы еще твои люди, не бойся!» — заверил его Гортер. «И я даже скажу тебе, где их оставил, если ты сначала расскажешь мне, куда вы задевали мои вещи, которые нашли после взрыва на завалах». «Какие вещи?» — попытался схитрить Герстон. «Не шути со мной!» — угрожающе оскалился на него следопыт. «Я сам видел, как вы их вытаскивали оттуда. Так где они?» «Боюсь, что этим занималась уже не наша стража, а другие службы...» Расплывчато отмахнулся от Гортера капитан. «Так что, скорее всего, их уже изучают где-то, далеко отсюда». «Ха, пусть изучают хоть до посинения», — быстро пробормотал следопыт. «Все равно они там уже ничего такого важного не найдут. Знаешь, капитан, от тебя становится все меньше и меньше пользы. А в этом продажном городе так много других развлечений и одиноко гуляющих по улицам мамаш с детишками. Пожалуй, я сейчас покончу тут с тобой по-тихому, так что ты и вякнуть не успеешь. А потом займусь твоей откормленной городской семьей. У тебя ведь такая красивая жена, капитан, аж завидно. Как там ее? Мерис?» Так было написано на картине в углу. Услышав имя своей благоверной, Герстон чуть ли не взорвался от ярости, припав к полу как сумасшедший в поисках этой проклятой палочки, но подступивший к нему еще ближе Гортер не дал капитану исполнить задуманное. В мгновение ока он ослабил тетиву на своем луке и, отведя его в сторону, как следует огрел капитана ногой, заставив его подбородок отлететь в сторону, а тело облокотиться на стоявший в углу магический камин. «Слушай меня и не вздумай больше дурить», — ядовитым голосом заговорил следопыт. «Ты же наверняка знаешь, с кем разговариваешь, и если надо будет, то я перебью всю твою семью, прежде чем вы снова сможете меня поймать. Поэтому я предлагаю тебе, лично тебе, сделку. Забудь про этих людей, приехавших сюда вслед за мной. Забудь про то, чего они там тебе наговорили. Все, что мне нужно, это карета и свободный путь до ворот. А взамен я сделаю так, что они исчезнут точно так же, как и появились здесь. Улавливаешь? Сразу же. И ты снова будешь жить спокойно». «Не дождешься!» — с ненавистью в глазах прошипел капитан и выставил вперед найденное им под своим сюртуком обломанное основание палочки, вместе с которым к нему тут же пришло и полнейшее отчаяние, вызванное его собственной глупостью и неосторожностью. Отныне он мог полагаться только на свой голос. «Пома!» — громко завопил Герстон тогда, но прежде чем он сумел прокричать слово до конца, стоявший над ним Гортер молниеносно сорвал со своего запястья какой-то серый предмет и швырнул капитану прямо в лицо давно заготовленный им подарок. «Не пугайся и дыши носом. Это всего лишь мелкая дорожная пыль, смешанная с одной местной травкой особой», — стал тихо нашептывать следопыт, пока его жертву выворачивало от редкого кашля и приступов удушья, из-за которого лицо капитана тут же приобрело малиновый оттенок. «Хотя теперь мне пришлось покупать ее в апотеке, вместо того, чтобы собирать самому. Эх, потратил все свои последние деньги. Хорошо хоть на упаковке сэкономил. Кстати, ты знал, что из двух проклеенных смолой и наложенных друг на друга вместе тоненьких листиков сирени выходит неплохой мешочек для метания удушливых смесей?» «Конечно нет. Откуда тебе, городскому, это знать? Ведь ходячий залог безопасности — грозный магу со своей магией. А еще можешь даже не пытаться подать знак своим соратникам за дверью. Не поможет. Там сейчас стоит такой шум и гам из-за их постоянного топота, слышишь? А ведь это все ваши новые заграничные порядки». Прислушавшись к звукам, доносившимся снаружи, капитан и вправду понял, насколько тщетными были его попытки позвать кого-либо с помощью бесполезных стонов и ударов о пол, благодаря чему он быстро взял себя в руки и, запрокинув голову, уткнулся спиной в ближайший угол. «Давай, давай, распинайся и дальше», — думал он про себя, смотря в глаза следопыту. «Я еще выгодую момент, чтобы сдать тебя». «Итак, вернемся к сути», — усталым голосом продолжил говорить Гортер, после того, как быстро метнулся до форточки и обратно, переложив через ее край уголок плеча своего лука, и две оставшиеся стрелы. Сейчас мы с тобой встанем и молча пройдем к каретному двору. Там мы сядем в одну из ваших карет и направимся отсюда прямо к ближайшим воротам из города. За то время, что мы будем ехать, твое горло уже немного пройдет, можешь мне верить. И когда мы появимся у поста стражи, ты просто отдашь им приказ о пропуске. А как только мы минуем ворота, я тебя отпущу. Километра этак за два отсюда. Даю слово. Ты... выдавил из себя Герстон и снова закашлялся. «Осторожно, капитан!» Снова наклонился к нему следопыт. «Не испорти наш уговор своими ранними воплями. Иначе я никогда не выберусь отсюда, а ты еще много раз пожалеешь о своем решении сдать меня. Это я тебе обещаю. О, и не вздумай применить свои фокусы с этой вашей телепатией. А то я вашего брата знаю. К тому же они все равно у тебя не сработают, пока я рядом, поверь. Ну что, готов? Тогда давай-ка подымайся на ноги и вперед». Возмущенный его наглостью, капитан стражи наотрез отказался подчиняться словам своего угнетателя, однако Гортон не собирался больше уговаривать его, и, достав из ножен свой кинжал, он просто молча приказал капитану двигаться, как следует пришпорив им Герстона между ребер. «Кинжал отравлен», — холодно заявил следопыт и жестко подтолкнул его к двери. «Ладно, посмотрим, как ты выкрутишься дальше», — подумал капитан и медленно двинулся с места. Он уже практически не сомневался в том, что как только его похититель сделает первый шаг наружу, то для него все будет кончено. Но, к большому удивлению Герстона, упавший на них обоих свет из распахнувшегося дверного проема явил им довольно удручающую картину заваленных отчетами столов и повсеместно занятых сотрудников, метавшихся из стороны в сторону по своим делам. Казалось, что никому из них просто не хватало времени взглянуть на поникшую фигуру своего капитана, стоявшего рядом с другим стражем, старательно отводившим взгляд в сторону. Но на самом деле Герстон отчетливо видел, с каким безразличием относились его подчиненные к работе, продолжая без какого-либо энтузиазма возиться с написанием очередного отчета или увлеченно болтая друг с другом, щерясь при этом по углам, словно крысы. «Двигай быстрее», — тихонько прошептал ему между тем Гортер, и капитан осторожно зашагал вперед, подстегнутый его незаметным, но колким тычком кинжала в бок. Следуя за ним на расстоянии вытянутой руки, следопыт ловко ютился за спиной у Герстона, пока тот, умоляюще и в то же время яростно, смотрел в лица ближайших капралов и сержантов, встречавшихся им на пути, не в силах произнести ни слова. Наконец, длинный коридор в конце их участка, предназначенный для жалобщиков и подателей заявлений, пара из которых до сих пор торчала там на лавках, вывела капитана и Гортера к небольшому круглому залу, где располагался пункт охраны, а также последняя надежда капитана устроить неожиданную перестановку сил. Уверенно ступив вперед, он заметил перед собой только двух патрульных, стоявших у окна и томно куривших свои трубки, но вместе с дежурившим за тумбой администратором они уже представляли для Герстона неплохой шанс к победе. Ведь на сторожевом посту всегда находилась тревожная сигнализация, которая с помощью простой, не магической системы запускала по всему участку старую колокольную тревогу. «Вот уж не думал, что когда-нибудь обрадуюсь тому, как долго нам не выделяют средства на новые магические приборы. А, была не была!» — махнул на все рукой капитан, пройдя по залу несколько шагов, и тут же, что было сил, рванулся вперед, заставив каждого из присутствующих там стражников обратить на себя более пристальное внимание. «Капитан, ну будет вам!» Тут же услышал он вдогонку громкий голос следопыта, мгновенно схватившего его за локоть поразительно цепкой хваткой и заставившего развернуться прямо на ходу. «Больное горло — это не шутки!» «Представьте, что скажет ваша жена, когда встретит вас на пороге сегодня. «Это не... не...» Запротестовал ему в ответ капитан гневным, ненавидящим тоном, но все же не смог позволить себе произнести ни одного оправдания, заходясь кашлем при каждой новой попытке. «Вот, видите, как нехорошо. Пойдемте скорее!» — не отпускал его рукав Гортер, продолжая сжимать под ним локоть Герстона с недюжиной силой. Точно его пальцы на самом деле были сделаны из железа. Подобная сцена быстро умиротворила внимание стоявших у окна стражей, заставив их принять подобающий вид перед своим начальником и опустить головы. А дежуривший за тумбой администратор вскоре и вовсе переключился на другие дела, сидя за своим магическим полотном, на которое то и дело поступали новые сигналы с сообщениями. «Идиоты, да посмотрите уже кто-нибудь ему в лицо! Это же тот, кого вы ищете!» «Кого мы ищем?» — лихорадочно мотал из стороны в сторону головой капитан стражи, пытаясь задействовать свою телепатию, которая должна была безукоризненно действовать внутри магического поля их участка. Но никто из усталых сотрудников так и не обратил на него внимания снова. Тогда капитан в порыве негодования решил сам разоблачить Гортера, сдернув с него надвинутую на лицо треуголку, но коварный следопыт уже был готов ко всем его выходкам и, двинувшись к Герстону первым, ловко обхватил того за плечи, изобразив дружественное объятие, за которыми в бок капитану сразу же последовал новый тычок его кинжала, на этот раз гораздо более серьезный, чем раньше. Не находя иного выхода, Герстон все же решил подчиниться, но прежде он еще раз люто взглянул в лица своих безмозглых подчиненных и только тогда проследовал к главным дверям отделения, ведомой незаметной угрозой со стороны Гортера. Миновав парадный вход, следопыт сразу же изменил направление своего движения и с силой дернул капитана за собой. На дворе уже давно стоял мягкий вечерний сумрак, но следопыт точно знал, куда идти, и Герстону оставалось только удивляться, как быстро тот в очередной раз сумел отыскать в полумраке его окно, выдернув оттуда за основание свой лук и оставшиеся две стрелы, после чего довольно скоро найти им подходящую пустую карету, стоявшую невдалеке. «Все еще стоит на своем месте. Хорошо». «Запрыгивай», — четко приказал ему следопыт, отпустив локоть капитана. В этот момент Герстон как бы незначай схватился за свое горло и расстегнул верхние пуговицы на сюртуке. «Что, еще саднит?» — посмотрел на него следопыт. «Скоро пройдет. А теперь двигай». Услышав, что хотел, капитан послушно схватился за край кареты и взобрался на козлы. Но пока Гортер проделывал то же самое, он сумел незаметно вытащить из своего нагрудного кармана небольшой металлический значок, который тут же уронил в грязь. «Давай, Коска, не мешкай!» — взмолился про себя капитан, втайне надеясь, что его новое начальство окажется хотя бы в половину настолько прозорливым, насколько утверждали о нем слухи. «Что ты там увидел?» — заинтересовался у Герстона следопыт, но вместо ответа получил лишь очередную гримасу ненависти перед своими глазами, а также невнятное шипение и кашель, донесшиеся со стороны его заложника, когда капитан, резко развернувшись, снова ухватил себя за горло и указал на него пальцем, открыв рот. «Не волнуйся, тебе еще дорогу мне показывать, поэтому на вот, держи», — прояснил ситуацию Гортер, немного покопавшись и вскоре вынув из кармана куски мятой бумаги, которые на поверку оказались последними капитанскими отчетами, взятыми из его же кабинета, а еще заточенный письменный уголек. После этого следопыт пришлепнул лошадь по крупу и дернул поводья, но пока они выезжали за забор, Герстон успел накатать своему похитителю сразу несколько вопросов. И как только Гортер выехал на дорогу, капитан сразу же передал бумаги обратно. «Ну, у тебя и завитки», — протянул следопыт, мельком увидев в полумраке его давно устоявшийся господский почерк. «Так ровно, все красиво. Но ты лучше мне рукой махни куда сейчас, направо или налево». Тогда рассерженный жест капитана тотчас указал следопыту налево, но на этот раз Гортер не стал спешить и немного притормозил лошадь. «Не юли», — пригрозил Герстону следопыт. «Я тут уже проходил днем и точно знаю, что эта дорога не ведет к воротам. И еще раз попытаешься меня запутать, и мне придется начать отрезать у тебя пальцы. Так куда?» Услышав последнюю фразу, капитан посмотрел на Гортера каким-то диким взглядом, но тут же смирился и махнул направо. «Вот то-то!» — нравоучительно ответил ему следопыт и дернул поводья вправо. «Зачем ты все это делаешь?» — попытался выведать у него хоть какую-то информацию Герстон на бумаге, втайне надеясь, что этот вопрос в достаточной мере отвлечет следопыта и даст Коска больше времени на обнаружение их следов. «Зачем?» — понуро переспросил его Гортер, всмотревшись в протянутую ему записку с выведенными на ней изящными буквами вопросом. «А затем, что вы никак не можете оставить меня в покое. Там, в замке, ваш чертов глашатый объявил всех нас подчиненными контракту. Дескать, только так или тюрьма. А потом стал говорить нам, что мы все будем свободны на следующий день, как только закончится обязательная процедура досмотра личных вещей. Так какая же это свобода? Вы, городские, слишком мало знаете о подобных вещах, но стремитесь наложить лапу на каждого, кто не вписывается в ваш мировой порядок и понятия. Но если бы ты не хотел, то мог бы отказаться с самого начала», — непонимающе продолжал строчить ему Герстон новую записку. «Ведь, насколько мне известно, никто тебя не заставлял». «А мне плевать!» — остановил вдруг карету следопыт, прочитав его утверждение и схватив капитана за форму свободной рукой. «Если мне говорят, в чем я свободен, а в чем нет, то я просто ухожу. Но если мне при этом еще и заграждают путь, размахивая перед лицом какой-то вшивой бумажкой или вашими городскими порядками так же, как сейчас делаешь это ты, то я имею полное право всадить в этих наглецов по стреле, и ни одна тварь, кроме человека, не посмеет меня за это осуждать. Но это же полнейшее варварство. Это прошлый век, беззаконие. Есть же суды, в конце концов», — запротестовал в своих записях Герстон после того, как его буйный сосед немного успокоился и снова протянул ему их, на этот раз куда более опасливо. «Нет, капитан, это выживание. Закон куда более совершенный и древний, чем все ваши законы вместе взятые. А знаешь почему? Потому что это закон природы, и ни один человек не может наложить на него свою лапу, объявив его правильным или неправильным». Мрачно, но очень жестко объявил Гортер, заставив капитана ужаснуться его холодному животному лику, мигом пробравшего того своей бесчеловечной сущностью аж до самых костей. После этого следопыт снова погнал лошадь вперед, но Герстон больше не смел беспокоить его своими вопросами, понимая, что его похититель не сильно отличается от тех маньяков или помешанных, с которыми ему изредка приходилось иметь дело на страницах отчетов. И все же что-то в этом человеке было не так. По каким-то причинам он был настолько далек от уклада современной жизни, что его иллюзорные представления о государственных законах казались Герстону до наивности смешными, но в то же время и опасными. Ведь если такой человек сможет переманить на свою сторону других доверчивых идеалистов, то очень скоро в землях Сентуса появится еще одна банда грабителей и убийц, которая станет куда опаснее, чем отлученные. К счастью, капитан не сильно верил в такой сценарий, ведь этот человек являлся настоящим одиночкой. И хотя его навыки вынуждали капитана отдать этому преступнику должное, его конец оставался лишь вопросом времени. Между тем, на вечерних улицах города стало появляться все больше и больше других карет и случайных прохожих. По мере того, как Гортер уводил экипаж в объезд центральной площади, их путь очень часто пролегал сквозь жилые кварталы, фабричные площади и отмеченные большим количеством патрулей огороженные парки. Однако, следуя точным указаниям Герстона, следопыт настороженно проезжал их, а каждый патрульный то и дело отдавал им честь. Что же касается самой дороги, то здесь ситуация и вовсе становилась безропотно идиотской. Стоило только угнанной карете городской стражи показаться из-за угла, как все извозчики тут же придерживали своих лошадей и словно по команде становились друг за другом в линейку, чтобы, изображая спокойное движение, проводить глазами сидевших на ее козлах офицеров. После чего страшно недовольные снова подгоняли своих животных и давали настоящего стрекача, особенно те, кто управлял впереди себя целыми тройками и четверками. «Тоже мне», — размышлял про себя Гортер, пока капитан, сидевший сбоку от него, недовольно разглядывал округу, рисуя на бумаге очередную схему проезда. «Воображал и городские. Мало вам глупых правил от короля, так вы еще и свои придумываете. Видать, чтобы жилось интереснее». «На!» — коротко хрипнул ему Герстен, окликнув задумавшегося следопыта, хотя тот ни на секунду не упускал его из своего поля зрения. «Ну вот, другое дело», — подтвердил Гортер, рассмотрев его последние загогулины, указывающие путь к воротам. И заодно, как следует, подвернул под свою ногу полы капитанской формы, не дававшие тому сорваться с места и спрыгнуть на дорогу. «А теперь посмотрим, как там действует мое средство. Ну-ка, скажи еще что-нибудь, да подлиннее». «Да пшел ты!» В полголоса прошипел тогда капитан и снова закашлялся. «Ха, вот видишь, отходит со временем», — подтвердил Герстену слегка приободренным тоном следопыт и повертел перед глазами нарисованной им картой. «Не пойму, здесь налево, а дальше, значит...» «Стойте!» — заорал вдруг чей-то взбалмошный голос, заставивший Гортера тут же отвлечься и взглянуть на дорогу, где им навстречу выбежал какой-то человек в изношенном грязном тряпье. «Стойте! Умоляю, стойте!» Его действия оказались настолько неловкими, что следопыт сразу же решил натянуть поводья, так как в противном случае этот человек просто не успел бы отпрыгнуть в сторону. Но вместо того, чтобы проскочить дальше, встреченный ими странный прохожий решил просто лечь под копыта лошадям, и это не позволило Гортеру продолжить движение. «С дороги! А ну прочь, дубина!» — прикрикнул на него следопыт, стараясь не привлекать особого внимания со стороны и готовясь к возможному нападению. Но было уже слишком поздно. Встав на колени, оборванец пополз на них к экипажу и с надрывом в голосе произнес: «Это же вы, господин Гортер! О, это вы! Я так рад, что не ошибся!» Чем заставил самого следопыта напрячься от негодования, так как в грязном, наполовину испуганном лице он узнал того, кого, как надеялся, ему больше никогда не придется лицезреть рядом с собой ни в каком виде. «Что тебе здесь нужно?» — прорычал сквозь зубы Гортер и с холодной уверенностью потянулся за своим кинжалом. Но Фернард был уже давно готов к такому повороту, отлично зная характер своего бывшего сопровождаемого, отчего сразу же выложил на стол все козыри, что у него имелись, затараторив навзрыд. «Нет, прошу, не убивайте. Я, как и вы, бежал от них. Они обвинили меня из-за вас. Привезли в этот город и хотели приговорить к заключению, но я смог выплатить залог в суде. Честно. Хотя меня оставили до слушания под надзором Коска. Послушайте, они там впереди готовят вам ловушку». «Твою мать!» — выругался следопыт и, повертев головой, заметил, как много прохожих стало присматриваться к творившемуся рядом с ним представлению, после чего все же быстро заставил адъютанта замолчать и резким движением указал ему забраться внутрь кареты, с чем тот благодарнейший согласился, изобразив на своем лице по-настоящему лучезарную улыбку чистейшей радости. А пока Герстен соображал, что к чему, наблюдая за этой странной сценой примирения, Гортер так лихо стеганул лошадь, что та буквально понесла их вперед, и успокоилась только тогда, когда следопыт выехал на соседний бульвар, миновав разом несколько домов и улиц. «Говори!» — коротко приказал следопыт, открыв позади себя пассажирское окно, к которому уже вплотную прильнуло чумазое лицо их неожиданного попутчика. «Да, господин», — учтиво пробормотал Фернард, ничуть не растерявший своих старых привычек аристократической речи. «Как я и сказал, я только недавно тут оказался, прибыл в этот город вместе с капитаном Коско». «Кто это?» — спокойно и также коротко обронил следопыт. На что Герстон только остекленел в глазах, удивившись, как мало на самом деле известно было этому человеку. «Как? Вы не знаете?» — точно так же искренне поразился Фернард. «Это же глава тех самых псов короны, тех, кого послали найти вас после того, как мой прежний начальник провалил это дело. Я полагал, что раз вы уже столько времени от них...» «Плевать!» — отозвался Гортер. «Дальше!» «Благодарю». Неизвестно за что, рассыпался перед ним в краткой благодарности Фернард и снова продолжил. «Это они дали местной добровольной страже ваши точные приметы. Это они подстерегли вас в том доме и взорвали с помощью направленной магии из местной башни обороны. И это они сейчас стоят впереди у ворот, ожидая вашего приезда после того, как заметили пропажу капитана Герстена». «Желаю здравствовать, кстати, капитан». «Заткнись», — прервал его следопыт. «Откуда ты все это знаешь? Из чего мне тебе верить? Отвечай». «Я не знаю», — честно ответил Фернард, посмотрев на свои ободранные руки. «Ну, то есть я не знал до этого момента. В сборе данной информации мне помогла местная сеть магического сообщения и еще кое-кто другой». «Но, пожалуйста, поверьте мне, умоляю, я подверг себя ужасной опасности, добывая эту информацию у самого Коска. И только что узнал из его штабных разговоров о пропаже капитана Герстена». «И что же получается? Он так просто, значит, взял тебя и отпустил на улицу после этого?» С прищуром обратился к нему Гортер. «Нет». Взволнованно и гордо пророкотал ему Фернард из-под сводов своего каретного пристанища. «Я сам сбежал. Ну, то есть, не совсем сам».